Глава 7. Суббота. Электрички и автобусы были забиты уже с вечера. Автобусы – эти громадные деревянные ящики с железным каркасом на колесах, с картонной отделкой внутри и двигателями от КамАЗа, которые выпускали сразу несколько автобусных заводов страны, чем-то напоминали альтерны того мира, с которых, скорее всего, и были скопированы. Дизель для грузовика запустили в производство еще в начале 1939-го, а вот конвейер самого КамАЗа так и не построили. Экономисты посчитали, что такой огромный завод стране тогда было не потянуть. А вот моторы были нужны для БТРов и БМП. Для больших автобусов довольно простой технологичной конструкции они тоже отлично бы подошли. Большие, но плоские стекла позволяли увидеть всех собравшихся поработать на своей земле. Решение о выделении всем желающим городским жителям загородных участков от 10 соток отец принял в том же 1938-м. Соответственно, после бесед со мной, тогда еще полковником ФСБ. Это был очередной, хотя и небольшой, шаг к обеспечению продовольственной безопасности державы. Мне принесли проекты заводов и автомобилей, которые предполагается выпускать на них. Да. У конструкторов явно был доступ к техническим архивам УСИ. Основной легковой машиной нашего Союза будет малолитражка типа ВАЗ-2114 того мира. Дешевый и технологичный несущий кузов с неплохой аэродинамикой, жесткий и прочный. Поперечное расположение двигателя объемом 1,6 литра с приводом на передние колеса. Передняя подвеска Макферсон и реечное управление с электроусилителем. В конструкции явно были заложены резервы для существенной модернизации в будущем. От инжекторного двигателя с гидрокомпенсаторами клапанов и подушек безопасности до полного электропакета и АБС. Здесь такая машина наверняка произведет революцию. С учетом постройки первых 5 заводов по всей территории нашей обширной державы. Один было решено расположить на Волге, как и в том мире. В Ижевске уже началось строительство завода гражданских внедорожников. Почти Нива, но с вывешенной раздаткой. Такие машины нам остро необходимы, так как хотя автострады уже строятся, но пока их явно недостаточно. И в ближайшие годы мы эту проблему вряд ли решим. Теперь самое важное – не повторить ошибок автомобильной промышленности Советского Союза и Российской Федерации того мира. Надо признать, что конструкции самих машин там были достаточно удачными для своего времени. А вот качество сборки и комплектующих – ничего. С нашим Министерством государственного контроля под руководством Мехлиса с нарушением технологий не разгуляешься. А там, глядишь, и привыкнут делать все по-человечески. На военных производствах ведь сумели же как-то обходиться без брака. Значит, могут. А если не захотят – заставим. Средний класс представил ГАЗ вместе с планом постройки 3 заводов под Киевом, в Канаде и недалеко от Владивостока. Какая-то жуткая полноприводная помесь Тойоты, Мерса и Ауди того мира. На первый взгляд красивая. Обещают, что при массовом производстве будет не очень дорогой. Резервы модернизации тоже немаленькие заложены. Черт с ними. Дал добро. Не пешком же советским людям в середине 20 века ходить. Да еще и названием порадовали. «Волга». Но больше всех удивил ЗИС. Это был «Майбах». Но не современный мне Ваське, еще делающийся очень маленькими сериями в Германии, а цельно потянутый оттуда, из 21 века. Правда, двигатель карбюраторный и электроники пока маловато. Но вот во всем остальном... хороша. Что ж, с удовольствием поменяю свой пак-карт, когда запустят производство Победы. Да, именно такое название этому самому комфортабельному и мощному лимузину предложили специалисты ЗИСа. Увы, но некоторые англицизмы проникли к нам прямо из архивов УСИ. Слова «маркетинг», «файл», «инжектор» и подобные прочно обосновались в русском языке. Как с этим бороться и надо ли, я пока не понял. Какой вообще ты хочешь сделать структуру власти в стране? Да, вопрос, конечно, интересный. Я посмотрел на Берию, достал сигареты, закурил и стал излагать свои не то что неформализованные еще идеи, а даже до конца неосмысленные. Некогда было. На нижнем уровне, несомненно, должна быть демократия, или, как она у нас более правильно называется, советы. А вот наверху... Направлять развитие общества должна олигархия. Причем олигархия, руководствующаяся не своими личными интересами, а логикой развития всей цивилизации на нашей маленькой планете. «Маленькой?» – удивился маршал. «Конечно. Если для Жюль Верна в прошлом веке вокруг света за 80 дней была фантастика, то для нас уже через несколько лет полтора часа станут реальностью». Я усмехнулся. В том мире Гагарин облетел Землю именно за 90 минут. Впрочем, дело не в размерах. Все в мире относительно. Наша маленькая планета. «Подожди», – перебил меня Берия. «Ты считаешь, что мы олигархи?» «Нет, конечно», – я усмехнулся. «Есть такой очень редкий термин – меритократия. Одно из его значений – власть достойных. Здесь и сейчас мы с вами, Лаврентий Палыч, эти самые меритократы. И нашей целью должно стать не только и даже не столько благо Советского Союза, а лучшая жизнь для всего человечества. Ведь невозможно строить планы для одной державы, не обращая внимания на окружающие страны. И именно поэтому я сейчас направляю нашу внешнюю политику с определенными, пусть и не очень существенными потерями для экономики СССР». Берия не стал спрашивать, с какими. Ясно же, что можно было обобрать поверженных противников до последней нитки. Впрочем, я несколько отвлекся. Итак, наверху мы и наш ближний круг. Я впервые произнес этот термин здесь, но пояснять маршалу не потребовалось. Сегодня и на будущее наша основная задача – отовсюду вытаскивать самых лучших, умных и самоотверженных людей. Заставить их учиться, учиться и еще раз учиться. Мы оба усмехнулись, отлично зная, откуда эта цитата. А затем выдвигать высшие эшелоны власти. В принципе, что-то такое уже делал мой отец. Может быть, не вполне осознанно и целенаправленно, но делал. Да, надо признать, что еще хватает тех, кто работает только ради личного успеха. Но у нас вполне достаточно времени заметить и убрать таких. Ну, карательный аппарат у нас готов выполнять все, что прикажем. С некоторым удовольствием констатировал Берия. Добро должно быть с кулаками. Согласился я с ним. Вот этими кулаками у нас являются люди Синельникова. В буквальном смысле – выпалывающие всякую погонь из человеческого общества. Причем не только и даже не столько у нас в державе, как в первую очередь за рубежом. Хотя я вообще-то в отношении наших граждан предпочитаю все-таки методы убеждения. На что маршал согласно кивнул. Итак, на нижнем этаже, вплоть до уровня республиканских министерств, советы, а вот начиная с руководителей республик и всего союзного руководства – только наши люди. И если точнее, наши с вами, Лаврентий Палыч, ставленники, действующие точно в нужных нам направлениях. Так, все основное сказано. Остальное он должен додумать сам. К чему привело неправильное руководство страной, Лаврентий Палыч прекрасно знает из того злополучного документа. А с другой стороны, злополучного ли? Ведь теперь Берии известно, во что компартия превратилась там за жалкие 40 лет. Что такого здесь допускать нельзя. И что кардинальные перемены остро необходимы. Не знаем, как решить этот клубок проблем? Да рубить безжалостно вместе с самой партией. Уставшая Галинка все никак не могла отдышаться, положив головку мне на грудь. Я гладил рукой по спутанной гриве ее шелковистых волос и думал о том, какой же я счастливый. Судьба изрядно побросала меня в том мире, так и не дав настоящей полной радости в жизни. Но напоследок, когда казалось, что все уже почти кончено, улыбнулась. Улыбнулась и закинула сюда, в этот мир, в эпоху перемен. Я немедленно вспомнил старое китайское проклятие. Чтобы жить вам в эпоху перемен. А вот все стоит строго наоборот. Я рад, что живу здесь и сейчас, что не только могу влиять на эти перемены, но и направлять их. Интересно. Все больше и больше становлюсь тем умудренным жизнью полковником ФСБ, каким был там, а не красным Васькой. Хотя, похоже, удалось взять все лучшее от нас обоих. Плюс здесь я встретил свою ненаглядную. Сейчас отдышится и, как всегда, начнет задавать вопросы. Каждый вечер жена просит рассказать что-то еще о том мире. О себе я уже все рассказал. Все-таки насколько женщины сильно отличаются от мужчин? Нам бы после такой вспышки страсти вырубиться, а они? Они другие. Медленно отходят и еще долго находятся глубоко в этом настроении. «Васенька, любимый, а ты возьмешь меня с собой во Францию?» «Да, кто о чем. А с другой стороны, почему бы и нет? Не очень-то здесь принято приезжать с женами. Пока. Но когда-то ведь надо начинать. Тем более, что визит неофициальный. Де Голь пригласил меня довольно неожиданно. Видимо, очень хочет поговорить о будущем. У нас очень хорошие экономические и культурные связи с Францией. Но его наверняка интересует несколько другое. Не мог же Де Голь забыть разговор с Синельниковым перед войной. «Возьму, родная!» Галинка довольно потерлась носиком о мою грудь. «Но только если не будешь налегать на шампанское!» Решил все-таки немного подколоть жену. «Васька!» Обиженное сопение и чувствительный толчок коленкой. «Ну сколько можно? На нас со Светкой вчера на приеме во французском посольстве твой Маргелов так посмотрел, а у нас лимонад в бокалах был». Мой Вася Маргелов, 30-летний командующий ВДВ. Да, последнее время аппарат, да и все руководство страны стало делиться на две категории. Одни меня боятся и правильно делают. Зато другие, которых значительно больше, я верю им, а они мне. Надо сделать все, чтобы оправдать их веру, впрочем, как и всего моего народа. В аппарате вообще обстановка сложилась отличная. Все знают, что среди своих со мной можно на «ты» и пошутить. Их проблемы – это мои проблемы. Впрочем, как у любого нормального начальника. С другой стороны, мои – это тоже их забота. Даже если, как в данном случае, проблема только кажущаяся. Галинка со Светкой все прекрасно осознали. Правда, нашли выход и в такой скользкой ситуации. Теперь их можно заставить выпить только в присутствии мужа. Сколько и чего жена пьет, это, видите ли, его забота. Сестренка даже на собственной свадьбе всего один бокал шампанского выпила. Егор в этом отношении парень строгий. А моей жене одного урока оказалось достаточно. Сама не хочет. Ну, не буду же я при этом настаивать. Венчание Синельниковых было достаточно коротким. Предупрежденный патриарх сумел уложиться всего в 25 минут. А вот сама свадьба... Нет, она даже по меркам середины 20 века была достаточно скромной. Но посидели за городом в Зубалово хорошо. Был почти весь ближний круг. Весело было. Особенно, когда невесту украли. Это надо было видеть лицо ошалевшего директора СГБ, когда с него выкуп потребовали. Тоже мне, начальник самой крутой секретной службы мира, на собственной свадьбе за молодой женой не уследил. Границу с Федеративной Республикой Германией мы провели чуть западнее линии Калабжек-Познань-Вроцлав. Очень я не хотел включать Польшу в состав Советского Союза, но пришлось. Оставлять поляков независимыми, пусть даже в ближайшие десятки лет это будет только называться так, было нельзя. Слишком гонористый народ. Пусть уж лучше под недремлющим оком СГБ живут. А главное – интеграция и ассимиляция. У любой нации есть не только отрицательные стороны, но и положительные. Вот и будем использовать польский гонор на благо всей нашей огромной страны. И вообще, я прекрасно понимаю, что необходимо с одной стороны создать все условия, чтобы сохранить национальную культуру, а с другой – сделать все, чтобы сплотить всех в единый народ державы. Очень противоречивая задача. И если придется выбирать, то я, скорее всего, выберу именно второе. Впрочем, на первом этапе в Польше все прошло довольно гладко. Относительно низкие цены в магазинах при очень широком ассортименте, бесплатное качественное медицинское обслуживание и огромный спрос на рабочие руки легко задавят любое недовольство. Даже необходимость в изучении русского языка в Польской ССР не стала большой проблемой. Ведь до Первой мировой войны эта территория находилась в составе Царской Российской империи. Ну и, соответственно, качественная пропаганда. Ненамного сложнее было в Кенигсбергской области Балтийской ССР, куда вошли еще Литва, Эстония и Латвия. Прибалтийских немцев из бывшей Восточной Пруссии решили не выселять. Зачем? Чем больше народа будет жить в нашей многонациональной державе, тем лучше. А с другой стороны, ошибки правительства того СССР я повторять не буду. Создавать лучшие условия для некоторых республик или стран-союзников? Да дураку же ведь было ясно, что там уровень жизни в Прибалтике или той же Грузии был реально в несколько раз выше, чем в РСФСР. Перебьются. В то же время был принят неафишируемый курс на перенос всех лучших высших учебных заведений в РСФСР. Москва и Ленинград уже сейчас являлись крупнейшими мировыми научными и учебными центрами. Одновременно строились и открывались новые вузы по всей России. В них приглашались работать преподаватели и профессора из всех недавно присоединившихся союзных республик. Довольно тонкая политика надбавок к зарплате учебному персоналу в РСФСР делала выбор достаточно легким. Да и финансирование самих институтов из союзного бюджета в метрополии было выше. Вся страна училась. Но для получения лучшего образования необходимо было ехать в Россию. Впрочем, цены на транспорте у нас не очень высокие, а для студентов и абитуриентов приличные скидки. Распределение же выпускников обещало стать очень хорошим инструментом для перемешивания народов и народностей державы так, как нам требовалось. Практически во всех вузах пришлось открывать платные отделения для иностранцев. Уровень образования уже сейчас был выше у нас, чем за границей. Поэтому к нам едут и едут учиться. А сколько из иностранных студентов после окончания института захочет остаться –